Появление Птурса Ифритовича на горизонте спутало Эрину все планы. Во-первых, отпадал повод еще разок рявкнуть на Нолвенде, коварно заманившую его на этот бесполезный для расследования прием. Во-вторых, его присутствие мешало дразнить и провоцировать недругов. А гоблин, между тем, как-то не слишком торопился вступать в разговор с боевым соратником, а тем паче радовать его положительным решением вопроса свидания с Фтором. Боевой маг активно изображал из себя маяк в штормовую ночь. Он то появлялся средь шумного бала, то исчезал за спинами гостей, поражая окружающих весьма кисломрачными улыбками, более подходящими для больного желудочными коликами. «Что-то мечется наш Птурс, словно подстреленная чайка над волной, не находишь?» – поинтересовался Эрин у своей спутницы, принюхиваясь к Лендарскому в тонком бокале. Как это ни странно, но пить ему не хотелось. Не любил он Лендарское игристое, пусть оно даже самой высокой марки. «Может быть, выбирает подходящий момент?» Или ждет, пока кто-то уйдет, чтобы не подставиться. Кто? Понятия не имею. Эрин все время пытался засечь, с кем же перебрасывается взглядами Птурс. Массивный и неуклюжий гоблин оказался изворотливее угря и на два порядка шустрее иных эльфийских юношей. На первый взгляд огненный маг первого ранга только и делал, что ухлестывал за всеми свободными женщинами в зале. Должно быть, у него самого от сочных звуков чмок, которыми он сопровождал каждый поцелуй дамской ручки или щечки, звенело в голове. Но Эрин Рандира и его спутницу он настойчиво обходил вниманием. И только когда Птурс Ифритович облобызал все перстненосные пальчики, он совершенно внезапно заметил бывшего товарища по оружию и его очаровательную напарницу. «Балрак, тебя раздери, Аптелемнар, я весь вечер тебя ищу!» — воскликнул в качестве приветствия гоблин. — Где тебя носят? Ах, миледи, вы поистине прекрасны, и если бы не дворцовый этикет, то я бы не побоялся сравнить вас. — Осторожнее, полковник, — дипломатично улыбнулась Нолвенде. — Мы все-таки во дворце, а тут везде уши и глаза. — Ради вас, прелестнейшая леди Анарелла Теони, я готов впасть в немилость. — Отлично, — решительно вклинился в обмен любезностями Эрин Рандир. — Значит, нет нужды представлять вас друг другу. «С Птурсом Ифритовичем меня маменька познакомила», – прощебетала Нол. «Воистину, мир невероятно тесен. Я даже не подозревала, что вы друг моего напарника. Почему ты мне никогда не рассказывал о своих армейских товарищах?» «Ты не спрашивала», – отрезал эльф. «Да какая разница?» – рассмеялся огненный маг. «Друг моего друга – мой друг, разве не так?» «Истинная правда», – согласилась девушка. «Я приехала на доп-курс в Ива и решила вытащить нашего общего друга Аптелемнара на какое-нибудь светское мероприятие. Развеселить, расшевелить. Вы же знаете, какой он упрямый зануда». «Точно, зануда из зануд», — радостно согласился Птурс. «Даром, что герой и рыцарь. Знаете, миледи, ваш орденоносный напарник всегда таким был. Даже когда выпьет, все равно цитирует устав караульной службы». Мыслечтица и огненный маг так быстро нашли общий язык, что Эрин растерялся. «А я тут, собственно, ради тебя, веселый гоблин», — заявил он. «У тебя есть для меня новости?» «Пока ничем не могу тебя порадовать. Наберись терпения». «Чувствую, придется обратиться к дровским матронам», — как бы, между прочим, молвил энчичекист, намекая на возможность пойти к своей цели иным путем. Очень не кстати заиграла музыка. Кавалеры бросились приглашать дам. Птурс извинился и чуть ли не галопом ускакал развлекать некую леди Дроу из очень влиятельного дома. Сейчас бы так пригодилось умение читать по губам. Мысленно Эрин поставил себе зарубку на память. Обязательно обучиться этому искусству. Очень пригодится. «Сюда идет Апай Калнар». «Что?» – очнулся от задумчивости энчичекист. «Я говорю, дивный явно хочет пригласить меня на танец», – терпеливо пояснила Нол. «Не будешь возражать?» Судя по нежному румянцу на гладких щечках полицейского, мыслечтица точно угадала его намерение. Еще несколько дней назад Эрин мог бы и приревновать в шутку. Вместе бы посмеялись. Но нынче он специально раскачивал лодку. Надо же на кого-то злиться. Кто у нас причина всех бед? Конечно же, Нолвенде со своими клятвами, неукротимым нолдорским темпераментом, требующим даже в любви кровавых жертв. Словом, зачем Эрину Лендарское, когда в крови и так кипит коктейль из любви, злости, желания, раздражения и обиды? Кто я тебе такой, чтобы возражать? Делай, что хочешь. Что переводилось примерно так. Добро пожаловать на новый виток скандала, дорогая. Друг и соратник, с вызовом заявила девушка. Ага, стало быть, мы принимаем бой? Ну, добро хоть так, хмыкнул эльф. Как другу и соратнику мне совершенно нечего возразить, и лейтенант Аб-Ай-Калнар появился весьма и весьма своевременно, не дав Эрину закончить фразу. «Милорд, позвольте пригласить вашу даму на танец», — воззвал дивный к хмурмончичекисту. «Да пожалуйста», — отмахнулся Эрин Рандир, одним глотком опустошая хрустальный бокал. «Развлекайтесь». Выдохшаяся Лендарская уныло булькнула в желудок, почти сразу же затасковав там в одиночестве, деликатно намекая организму, что не отказалась бы сейчас от компании более крепкого и, прямо скажем, мужественного напитка. Из пяти букв. Начинается на букву «В». «Ну, думай, Аптелемнар, думай. Это название тебе очень хорошо знакомо». Но смутное желание устроить королевскому шипучему напитку свидание с водкой-плебейкой так и не сумело оформиться в конкретную мысль, а уж тем более облечься в одежды действия. «Капитан Аптелемнар?» Эрин обернулся на вопрошавшего и очутился лицом к лицу с двумя крепко сбитыми парнями-лешами в дорогих и строгих, но одинаковых костюмах. «Да, это я». «Пройдемте с нами, капитан», – тихо сказал один из суровых лесных ребят и добавил проникновенным шепотом. «И давайте обойдемся без публичного скандала, хорошо?» «А в чем дело?» – спросил Эрин Рандир не столько для получения исчерпывающей информации, сколько порядка ради. «В чем меня обвиняют?» «Ни в чем. Пока. С вами кое-кто желает поговорить наедине». «Как удачно!» – ухмыльнулся эльф. «У меня тоже накопилось немало вопросов». Старую притчу про птичку и коровью лепешку знают, пожалуй, все. Так оно всегда и бывает. Раз на раз не приходится. Раз и мошка, а иной раз хлоп и кошка. В данном случае известный особо чувствительный орган, отвечающий у двуногих прямоходящих разумных существ за интуицию из четырех букв, настойчиво сигнализировал Эрин Рандиру Аптелемнару, что он дочирикался.